Наступил переломный момент. Здесь и сейчас мы решим наши судьбы. Смерть, спасение, одно и то же, возможно. Ненависть правит сердцами многих. Мы должны отбросить эту ненависть, чтобы не встретить свой конец с врагом, которого давно считали мертвым. Снова раздался треск. Старуха повернулась и пошла к центру руин. «Идемте, идемте, согрейте тела и животы, и приступим наконец». Большинство из тех, кто последовал за старками на север, пристально смотрели на удаляющуюся старуху. Когда же она скрылась, то почти синхронно перевели взгляд на налетчика. «Она, немного странная», — Манс ответил на невысказанный вопрос. «Но она многое знает, порой даже то, что может случиться, еще до того, как это произойдет. Мне кажется, что ты, Нокс, понимаешь, про что я говорю». «Да, понимаю», — кивнул Ситх, делая первый шаг к шеренге одичалых. «Но обсуждение силы не является целью нашего путешествия сюда. Мы пришли поговорить о нашем общем враге, враге всех нас. Так давайте же поговорим». Налетчик кивнул и жестом приказал следовать за собой, показывая дорогу к единственному зданию, которое находилось в пригодном состоянии, то есть у него было 4 почти неповрежденных стены и крыша. По меркам этого места, роскошь. Помещение оказалось небольшим, но достаточным, чтобы вместить вождей одичалых и южных вождей. Единственный, кто явно испытывал дискомфорт, это мег могучий, что с трудом протиснулся внутрь. Матушка Крот уже заняла место у огня, горевшего в центре здания. Когда все наконец вошли, то вмиг разделились на две группы, по одной с каждой стороны комнаты. За время своего пребывания в империи ситхов, Нокс побывал на нескольких переговорах, или, скорее, капитуляциях, учитывая, кому он служил. И здесь царила та же атмосфера, что и в империи. Страх, тревога, враждебность. Именно это читалось во взглядах двух групп людей, которые молча смотрели друг на друга. Но было и кое-что еще, чего Нокс не ожидал. От этого предмета исходила безошибочная аура, пропитанная силой. Он не мог точно определить его, но знал, что он где-то здесь. «Что ж», — вздохнул Нокс, качая головой, — «переговоры на подобные темы редко когда бывают простыми. Возможно, нам следует начать с общих позиций. Думаю, вы все согласитесь, что эта встреча уже сама по себе весьма непростая для нас». «Ты чертовски прав, колдун», — прорычал Большой Джон, заслужив несколько ропотов согласия со стороны северян. «Эти ублюдки тысячи лет совершали набеги и резали всех, кто под руку попадется, будто скот. А вороны делали то же самое с нашими людьми на протяжении такого же количества времени», — парировал Манс. «И если следовать такой логике, то почему среди вас есть Грейджой? Возможно, мои уроки у старика остались далеко позади, но я хорошо помню истории о набегах кракенов на север, которые были хуже любого набега вольных людей. Ты рисуешь всех свободных людей одной известной кистью, черно-бордовой, так почему для него ты делаешь исключение?» Нокс едва удержался от улыбки, увидев, как Большой Джон покраснел и зашипел. Ведь Манс был прав. Железнорожденные не чурались налетами на север, и вели эту порочную практику так же дано, как и одичалые, и пусть их налеты были не столь многочисленны в общем числе, зато каждый из них наносил гораздо больший ущерб. «Хорошо, тогда давайте согласимся хотя бы в том, что нет недостатка во вражде между людьми к югу и северу от стены». «Ты ошибаешься, колдун», — взяла слово стоявшая рядом с Мансом красивая светловолосая женщина, которую, как полагал ситх, звали Велль. «Мы, вольный народ, не испытываем открытой ненависти к нашим братьям-северянам. По крайней мере, это относится к большинству из нас. Все мы одной крови, крови первых людей. Это ваши вороны охотятся на нас по ночам, убивают наших детей, наших близких и забирают то, что нам нужно для выживания. И вот это мы ненавидим по-настоящему». Красноречие одичало и неслабо удивило южан. Даже Нокса был слегка удивлен. Хорошо подвешен язык. И судя по тому, как она держится, то наверняка и в бою может что-нибудь интересное показать. Неудивительно, что это Велль, вождь среди вольного народа. «У нас еще будет время указать друг другу на недостатки позже», — вклинился Нет, бросив жесткий взгляд в сторону Большого Джона и как бы заставляя его отступить. «Мы пришли не для того, чтобы обмениваться оскорблениями или вспоминать историю. Мы пришли, потому что ваш народ собрался в количестве, намного превосходящем все, что было до этого за сотни лет. Но, несмотря на то, что вас так много, вы не пошли на стену или север. Это говорит о том, что вы собрались не просто для набега». «Верно подмечено, Старк. — кивнул Манс. «Но вопрос, к которому ты клонишь, неуместен. Ведь ты точно знаешь причину, по которой мы собрались». Суровый взгляд Нидани изменился, когда он уставился на короля за стеной. «Я бы хотел, чтобы ты сказал это, налетчик». Нокс с изрядной долей интереса наблюдал за безмолвной битвой между королем за стеной и лордом Винтерфилла. «Хорошо. Белые ходоки восстали вместе со своей армией мертвецов и идут на мой народ. Я и те, кто следует за мной, не атаковали стену, потому что у нас нет намерения вторгаться на север. Мы пришли, чтобы спрятаться за стеной и переждать надвигающуюся бурю». Тишина не взорвалась криками или насмешками. Мужчины и женщины просто тревожно переглядывались. «Только нет, Нокс и Манс сохранили самообладание. У вас есть доказательства этого?» – спросил Нет. Манс печально покачал головой. «Ты же знаешь, что нет. Если бы они у меня были, то не было бы нужды в этом разговоре, поскольку мы бы уже были к югу от стены». Нокс почувствовал, как Нет посмотрел в его сторону. Он знал, что собирается сказать его друг. Прискорбно, ведь скорее всего, эти слова положат конец разговору. Ни один Старк за всю письменную историю не позволил вольному народу массово пресечь стену и уйти на юг, твердо заявил Нет тоном, не терпящим возражений. «И без доказательств, я не стану первым, кто так поступит, сделает». «Ебаный коленопреклонитель», — сплюнул на пол один из вольных людей, Магнар Тен. «Это пустая трата времени, Манс. Они просто будут сидеть и смотреть, как мы, блять, подыхаем». Нет перевел взгляд на мужчину, когда Винтер встала на лапы и зарычала. «Я не даю разрешения ни со зла, Магнар Тен», — ответил Нет, протягивая руку, чтобы удержать Винтер. «Если и когда придут белые ходоки, я защищу стену всеми силами семи королевств. Но до тех пор я не могу пропустить вас. Слишком много вражды между людьми Севера и вольным народом. Однако, я могу и открою стену для всех, кто присягнет Северу». Смысл слов не дошел до собравшихся одичалых лишь через минуту, и, когда дошел, от каждого из них пыхнуло дикой яростью. Глава 323. Смысл слов не дошел до собравшихся одичалых лишь через минуту, и, когда дошел, от каждого из них пыхнуло дикой яростью. «Ты хочешь, чтобы мы встали на колени?» — прорычал крупный мужчина по имени Тормунд. «Я хочу, чтобы вы все жили в мире на севере», — возразил Нет, не отступая перед одичалым. «Присяга на верность дому Старков и Северу нужна не для того, чтобы раздуть мое эго. После присяги пред ликом старых богов, которых, как я знаю, вольный народ почитает и считает священными, я получу гарантии, что законы Севера будут вами соблюдаться. Клятва двухсторонняя. Вас она обяжет соблюдать законы Севера, но в то же время послужит защитой. Жители Севера все еще живут в страхе перед набегами из-за стены и всеми тем, кто живет к Северу от нее. Принеся клятву, вы получите защиту дома Старков от тех, кто может попытаться причинить вам зло». Возможно, речь не да и не убедила свободных людей, но, похоже, заставила задуматься над предложением. «Спасение через смерть», — пробормотала матушка Крот. «Смерть приходит в разных формах, но одно в ней всегда остается неизменным – конец. Смерть – это не конец, всего лишь переход из одного состояния в другое, как и наша ситуация», — возразил Нокс. Многие среди вольного народа бросали настороженные взгляды на выбранного ими короля. «А где будет размещен мой народ?» — спросил Манс, не соглашаясь, но и не отвергая предложение. «Сомневаюсь, что ты отправишь нас в дар. Слишком много крови пролилось между воронами и вольными людьми, чтобы считать, будто клятвы удержат горячие головы». Нет сделал паузу, прежде чем ответить. «На севере есть много необжитых земель. Большая часть из них – пахотные, которые вы могли бы сделать своим домом. А в связи с недавними событиями, есть ряд замков и крепостей, которые нуждаются в новых лордах и леди, чтобы сделать их своим домом. Вы сделаете одного из нас одним из ваших лордов-колдунов?» — впервые заговорил другой вождь, Карси, как полагал Нокс. «Вы можете предложить лучший вариант, кто больше подходит на роль руководства вашим народом?» — задал Нет риторический вопрос, чем вызвал несколько удивленных взглядов со стороны вольных людей. Несомненно, они ожидали, что им придется подчиниться одному из южан, а не одному из своих. «Гребаные волосатые яйца богов», — прошипел Магнар Тен. «Мои предки перевернулись бы в своих могилах, узнав, что я даже думаю об этом, как и мои, Тен», — пробормотал Большой Джон с суровым взглядом. «Многие северные лорды и леди разделяли его чувства, как и все наши», — заявил Карси, шагнув вперед. «Но в бездну их, они мертвы, а мы живы. У нас есть наши кланы, наши семьи, наши люди, о которых мы должны думать. Зато то, что грядет, думать ни о чем не будет. Никаких переговоров. Даже на колени вставать не придется, сразу пополним их войско рабов-мертвецов. Жестокие, но правдивые слова задели за живое всех собравшихся вольных людей, и, наконец, напряжение в воздухе сменило полярность. Оно не исчезло, но изменился. Там, где раньше витала враждебность, теперь был дух покорности. А как насчет времени, пока иные не заявят о своем присутствии? Спросил Манс. Прикажешь ли ты воронам прекратить каркать? Нет, помрачнел. Ни один лорд не имеет права приказывать ночному дозору. Они специально отделены от остального королевства. Однако я поговорю с лордом командующим Мормонтом и попрошу короля Роберта временно прекратить вылазки к северу от стены, если только целью их будет не поиск иных. Однако взамен север потребует прекращения набегов твоих людей, Манс. Любой вольный человек или одичалый, пойманный к югу от стены, если он не будет входит в группу, присягнувшую северу, будет встречен враждебно. А что с этими другими причудливыми коленопреклоненными? Спросила жена Манса, Далла, указывая на Уиллоса, Гериона и Аберина. Они здесь для красоты, или им есть что сказать? Аберин первым взял слово. Нам нечего сказать, миледи. Дорн находится настолько далеко к югу от стены, насколько это вообще возможно, при этом оставаясь в границах Вестероса. То, что происходит между вашим народом и народом Севера, нас не касается. Однако иные, если они действительно существуют, тогда это и наша проблема. Если в Солнечное копье будут доставлены вещественные доказательства их существования, я, как принц Дорна, могу гарантировать вам, что копья Дорна будут на стене, чтобы защитить королевство людей. То же самое относится и к долине, заявил Уиллос. Мы здесь в роли наблюдателей, не более того. Но я добавлю, что требования лорда Старка о клятве не являются необоснованными, и на самом деле я бы сказал, что условия, которые он выдвинул, наиболее благоприятны для вашего народа по сравнению с тем, что вы могли бы ожидать от любого другого лорда или леди к югу от стены. Аналогично этим двоим, кивнул Герион. И пусть я не могу говорить за своего брата, и боги знают, что я никогда не хотел бы этого, я клянусь, что если будут предоставлены доказательства, я и все, кого я смогу собрать, будут здесь, чтобы сражаться против иных. Налетчик выглядел задумчивым. Вы дали нам много пищи для размышлений, Старк. Думаю, сейчас самое время. Манс, у нас проблемы. Молодая девушка с огненно-рыжими волосами ворвалась в хижину, а двое других, следовавших за ней по пятам, сразу рухнули от усталости. Игрит. Страх и беспокойство Манса мельком проявились на его лице. Что случилось? Он чувствовал, как взгляд молодой девушки окидывает здание, пока она переводит дыхание. Интересно, что сначала она ненадолго остановилась на Джоне, затем на Робби и, наконец, на самом Ситхе. И каждый раз Нокс чувствовал легкий оттенок чего-то исходящего от нее. Еще одна чувствительная к силе, занятно, костяной, Харма, плакальщик и убийца воронов. Они идут с половиной своих кланов. Нахмурившись, Нокс погрузился в себя и потянулся к силе. Но, как и в Валерии, его чувства были затуманены, словно он пытался продраться сквозь густое болото среди сильного тумана. Но, несмотря на сопротивление, он смог найти искомое менее чем в нескольких часах пути к югу от них. Учитывая численность Орды и убийственное намерение, исходившее от нее, он был искренне удивлен, что не почувствовал их раньше. Распалив свой гнев, Нокс потянулся к темной стороне силы, и без того низкая температура упала еще ниже, а в воздухе заклубились легкие миазмы энергии силы. «Что это значит, Манс?» – прошипел Ситх, в то время как несколько человек из числа вольных достали оружие, что повторили мужчины и женщины с юга. Нокс спросил «нет», стоя на своем перед гневом Ситха. Налетчик не сдержал своего слова. Прорычал Нокс. «С юга приближается большой отряд вольных людей. Они будут здесь до полудня, ебаные предатели!» – прошипел Большой Джон, сжимая свой огромный меч. «Они здесь не по моему приказу», — крикнул рейдер, с видимым усилием пытаясь бороться с давлением, которое Нокс оказывал на вольных людей одним своим присутствием. Нокс погрузился еще глубже в темную сторону и окатил людей волной своего гнева. Многие вольные люди начали дрожать и попрятались за спинами своих вождей. Вожди тоже держались едва-едва. «Объясни, быстро!» Глава 324. Нокс погрузился еще глубже в темную сторону и окатил людей волной своего гнева. Многие вольные люди начали дрожать и попрятались за спинами своих вождей. Вожди тоже держались едва-едва. «Объясни, быстро!» Кивнув, Манс сжал ладонь в кулак, чтобы она не дрожала. «Мое решение встретиться с вами было не очень хорошо воспринято некоторыми вольными людьми. Они сочли признаком слабости то, что я готов говорить, вместо того, чтобы сходу атаковать стену. Несколько вождей отказались и пошли своим путем. Я не ожидал, что в них найдется столько смелости, чтобы попытаться напасть на нас. Но, видимо, шанс уничтожить нескольких вождей соперничающих кланов и нескольких лордов с юга оказался слишком привлекательным, чтобы упустить его. И если это убийца воронов, плакальщик, харма и кости, как сказала Игрид, то их численность составит от 10 до 20 тысяч. Гнев не довзлетел до небес. Ты должен был сообщить, что группа среди твоих людей нарушила соглашение еще до того, как мы прибыли сюда. Нокс, у нас есть время погрузить всех на морского волка до их подхода. Нахмурившись, Ситх вновь направил свой взор вдаль. У нас есть время для двух, может быть, трех погрузок на морского волка. Даже если мы подведем корабль ближе к берегу и рискнем выбросить его на скалы бухты, по итогу мы добавим всего один рейс. В лучшем случае, мы смогли бы эвакуировать только половину всех присутствующих. Беспокойство нарастало. Вольные люди, а также мужчины и женщины с юга начали тревожно переглядываться. Их численность была примерно 1 к 10 в пользу наступающей орды. Плюсом шла разве что оборонительная позиция в суровом доме. Но она, увы, мало на что влияла, так как представляла из себя одни руины. В лучшем случае, им удастся эвакуировать 1000 человек на морского волка. Старк привлек к себе внимание Манс, в голосе которого сквозила покорность судьбе и готовность подороже отдать жизнь. «Это дело вольного народа, а не твое. Но я бы попросил взять детей, которые у нас здесь есть, и хотя бы одного из наших вождей на и доставить их в целости и сохранности к месту, где остальные наши люди расположились лагерем в 2 днях пути к югу отсюда». Все южане вновь переглянулись. Они знали, о чем просил Манс. Взять детей и бежать, а жизни оставшихся продать в обмен на время для побега. «Нет», ничего не сказал в ответ. Вместо этого, он посмотрел на каждого из своих вассалов, каждый из них ответил ему отрывистым кивком. Он даже посмотрел вниз на Робба, Джона и Тиона, каждый из которых тоже кивнул. Наконец, Нед взглянул на Нокса. «Есть ли у тебя какие-нибудь хитрости?» Ухмыляясь, Ситх постучал пальцем по своему носу. «Конечно. А их хватит?» Спросил Нед, привлекая любопытные взгляды вольных людей. «С небольшой помощью наших новых друзей, я бы сказал, что да». Кивнув, Нед сделал то, что вызвало немалое удивление у одичалых. Достав небольшой нож, который он держал при себе, Хранитель Севера разрезал кожаные ленты, удерживающие лед в ножнах. В тот момент, когда он это сделал, Нокс почувствовал, как что-то изменилось в силе. «Интересно, это была важная веха. Ошибаешься, Манс?» Нед передал нож Робу, который также разрезал кожаные крепления на своем мече, а затем передал его Тиону. «Это не дело вольных людей, это дело всех жителей Севера, а ты и твои друзья – часть Севера, или скоро таковыми станете. И если есть что-то, чего придерживаются все лорды и леди Севера, так это следующее. Мы не просим наших вассалов и женщин о том, чего не готовы сделать сами. Большой Джон, возьми 2 дюжины самых крепких из них и начни укреплять участки стены на юге. Это не остановит Орду, но замедлит. Когда, блять, мы начали выполнять приказы коленопреклоненных?» Прорычал Магнар Такт, заслужив суровый взгляд Неда и других мужчин и женщин Севера. «Ты разбираешься в осадной войне, Магнар Тан, или в защите крепости?» Все разговоры в хижине прекратились, пока Старк и Тан вели поединок взглядов. В конце концов Тан проиграл и смиренно покачал головой, так как понимал, что в этой ситуации не прав. «А мы знаем, твои люди – отличные бойцы в поле, но защита крепости – это совсем другое. Если хочешь выжить, то советую тебе пока держать рот на замке и слушать, что мы говорим. Большой Джон, иди, сейчас же. Промедление недопустимо». Амбер сразу же вышел из хижины и своей луженной глоткой начал орать приказы тем, кто выглядел побольше и покрепче, требуя следовать за ним и готовить оборону. Несколько вольных людей, находившихся в хижине, включая Тормунда и великана Магомогучего, вышли вместе с Амбером. Их мощь точно пригодится в этом деле. Как только все крупные люди ушли, Нокс протянул руку к рейдеру и стал ждать. «Пропитанный силой предмет, который ты спрятал среди своих вещей, Манс, отдай его», — сказал он, не оставляя сомнений в том, что это была не просьба, а скорее требование. Налетчик заколебался, затем вздохнул, повернулся и пошел к единственному предмету мебели в хижине, приземистому столу, поверхность которого была покрыта большим меховым одеялом. Положив ладонь на мех, Манс вновь заколебался. «Это был наш запасной план. Я планировал предложить его в качестве обмена, чтобы мои люди смогли уйти на юг, или, в худшем случае, с его помощью силой проложить себе путь сам». Сняв меха, Манс обнажил большой черный боевой рог длиной почти со стол. Нокс чувствовал, как по его поверхности бегут вытравленные силой руны, перемежаясь с золотыми полосами. Рог Джорамуна, или рог зимы, как его еще называют. Считается, что с его помощью Джорамун пробудил великанов от их сна, и, возможно, это единственный известный человеку предмет, который, как считается, способен разрушить саму стену. «Клянусь богами», — вздохнула Мейдж Мармонт, ее глаза, как и глаза всех остальных в хижине, были прикованы к огромному боевому рогу. «Он действительно существует. Эта штука считалась легендой. Хаем, возможно, нам стоит назвать наш век эпохой возрожденных легенд», — заметила Берин как обычно шутливым тоном, но, в которой вплелись серьезные нотки. «Возвращение магии, встречи с иными, этот рог, в существовании которого большинство мейстеров сомневается. Теперь нам не хватает только возвращения драконов. Если и они вернутся, то тогда наша эпоха сможет посоперничать с эпохой героев». Отойдя от северных лордов и пройдя мимо одичалых, Сид встал рядом с боевым рогом и протянул руку. Будучи главой пирамиды древних знаний империи ситхов, у него имелся опыт работы с множеством предметов силы. Однако этот рог, его спектр возможностей был куда шире, чем можно было ожидать. И если использовать его определенным образом, он мог стать очень, очень мощным оружием. «Нокс», — окликнул его «Нет, это подлинник». Опустив руку, Ситх повернулся лицом к тем, кто был в хижине. «Я не могу со стопроцентной уверенностью сказать, является ли это рог зимы, о котором говорится в ваших легендах, но зато могу сказать, что это действительно предмет, напитанный силой и способный разрушить стену, если им правильно воспользоваться». «Как?» — спросил Роб. «Стена огромна. Как может один рог разрушить ее? В силе, размер мало что значит, юный околит», — менторским тоном проговорил Нокс. «Но чтобы ответить на твой вопрос, Роб, этот рог использует силу для создания концентрированных ультразвуковых колебаний, которые можно направить в определенную точку и таким образом разрушить химические связи в определенном составе массы». Объяснение Нокса было встречено пустым взглядом всей хижины. «Я человек образованный, Нокс», — наконец выдавил из себя Аберин. «Но это не укладывается в голове даже у меня. Может быть, еще раз объяснишь, но так, чтобы мы поняли, и то верно. Для них базовая химия такая же магия, как сила, в то время как в империи, ее даже дети знают. Короче говоря, он использует звук, чтобы разрушать стены, или, возможно, даже больше, чем это. Дайте мне минутку. Кажется, у меня есть идея. Мне просто нужно убедиться, что она сработает». Глава 325. Короче говоря, он использует звук, чтобы разрушать стены, или, возможно, даже больше, чем это. «Дайте мне минутку. Кажется, у меня есть идея. Мне просто нужно убедиться, что она сработает». Нокс вновь обернулся к рогу и провел по нему ладонью, погружаясь в силу и пытаясь понять, можно ли осуществить его задумку. В этот момент он услышал, как Нет обращается к лордам с юга. «Принц Аберин, лорд Герион, лорд Уиллас, я вынужден настоять, чтобы вы трое и ваши люди вернулись на морского волка». Нокс заметил, как трое мужчин быстро переглянулись, прежде чем Аберин поднял свое валерийское копье и снял кожаный чехол с лезвия. «Со всем уважением, Старк, засунь-ка подальше этот бред, который только что сказал. Я никогда не убегал от хорошего боя и не собираюсь впредь. И если число тех, с кем ты собираешься столкнуться, верное, то тебе понадобится не только мое копье, но и все имеющиеся у тебя мечи и копья. Твои слова вторят моим мыслям, Аберин», — кивнул Герион, разрезая кожаные узлы на своем мече. «Я в долгу перед Севером и домом Старков, а Ланнистер всегда платит свои долги. К сожалению, я плохо умею сражаться, лорд Старк», — проговорил Уиллас явно недовольным тоном. «Но мой брат, его оруженосец и люди до матери Эллу тоже будут с вами. Только глупец отказывается от хороших воинов перед боем, Старк», — заявила Виль. «Если они готовы сражаться рядом с нами, то кто мы такие, чтобы их останавливать?» Нокс знал, что Нет хотел отослать южных лордов по большей части ради того, чтобы сохранить союзы, которые создавались между севером и другими королевствами. Но, как и сказал Эвель, кто они такие, чтобы отсылать желающих сражаться, да еще и опытных бойцов, перед самой битвой? Хорошо, уступил Нет. Манс, сколько в суровом доме есть небоеспособных людей? Налетчик замешкался, прикидывая число. Возможно, несколько дюжин, не больше. Почти все из них дети, за исключением матушки Кратихи и еще нескольких стариков. Ясно. Лорд Уиллас, я поручаю вам проследить за транспортировкой этих людей на морского волка. Если Нокс прав, а он обычно оказывается прав, то у нас будет только одна переброска на корабль и обратно, прежде чем враг настигнет нас. Используйте это время с умом. Соберите все стрелы, луки, мечи и копья вместе со всеми, кто умеет с ними обращаться, и отправьте к нам. Как леди Виль. Я не леди, Старк. Сказала, нам понадобится каждый, чтобы преодолеть эту бурю. Продолжил Нет, не обращая внимания на женщину. Нокс, я так понимаю, у тебя на рок уже есть план? Да. Протянув руку, Нокс накрыл стол силой, вызвав при этом удивленные возгласы и почти крики, поскольку вольные люди впервые ощутили эту энергию. Как только стол был объят коконом, он призвал разный мусор с пола и разложил его на столе так, чтобы создать очень грубую карту сурового дома и окружающей местности. К сожалению, этот полуостров, на котором мы находимся, ставит нас в затруднительное положение, заявил Нокс, опуская руку. Манс, учитывая, кто возглавляет атаку, какую он может избрать тактику? Вариантов не так уж много. Убийца воронов, плакальщик, харма и гремучая рубашка, все они способные воины и вожди, но они не обладают тактическим и стратегическим мышлением в полном понимании этих слов. Кивнув, Ситх остановил взгляд на созданной им карте. Значит, можно предположить, что они просто бросятся на нас скопом, полагая, что их численности будет достаточно, чтобы победить. Весьма вероятно. Хорошо, мы используем их численность и невежество против них же. Использовать их численность против них? Переспросил Магнар Тен, тон которого все еще оставался несколько враждебным, но внутри которого теперь звенели порой нотки уважения. Как, посеяв панику в их рядах и позволив им уничтожить самих себя, с некоторой помощью извне, разумеется. Нокс улыбнулся, указывая на скалы к югу от сурового дома. Когда придет время, роб затрубит в рог зимы, направленный на этот утес. Сила рога расколет скалы и вызовет лавину, которая снесет и похоронит большую часть наступающей армии. Затем мы просто убьем всех отставших. Все в хижине уставились на разложенную карту, переваривая представленный им план. Это возможно, но в твоем плане есть изъян, колдун, заявил налетчик, указывая на различные места на карте. Они должны находиться близко к этому обрыву, чтобы попасть под обвал. А поле к югу от сурового дома почти голое, что даст им много места для маневра вдали от обрыва. У них не будет выбора, кроме как направиться к обрыву, заявил Нокс, поднимаясь во весь рост. Потому что я собираюсь сделать альтернативу намного, намного хуже. Это заставило не всех, но многих в хижине замереть. Те, кто видел, что он сотворил на пайке и в Валерии, поверили, что он может сделать именно то, что сказал. Но те, кому еще предстояло увидеть, как он использует свою силу, в основном одичалые, не спешили верить на слово. «Полагаю, нам придется просто поверить в то, что ты способен на это, колдун», — вздохнул Манс, понимая, что у них нет особого выбора. «Мастер Нокс», — неуверенно обратился Роб, бросив взгляд на рог. «Как, почему я должен дуть в него? Разве никто другой не может этого сделать?» Откинувшись назад, Нокс почесал бороду. «Теоретически, может. Однако, судя по тому, что мне удалось выяснить при предварительном осмотре рога, если бы в него подул нечувствительный к силе человек, то по силе и характеру, выброс был бы сродни дюжине таранов, бьющихся о каменную стену. Таким образом нельзя предугадать, где именно произойдет разрыв. Однако, если в рог будет дуть такой человек, как ты, тот, кто хорошо обучен силе, тогда это станет одним тараном с силой дюжины. И ты сможешь точно указать на место, куда нужно обрушить его, вместо того, чтобы бить по огромному участку и в потенциале похоронить не только врагов, но и нас самих. О, у Робба пропал его дар красноречия. Я, ты выполнишь свой долг, Робб, вклинился Нет. Ты Старк, а Старки никогда не увиливают от своих обязанностей, какими бы трудными они ни казались. Робт выпрямился и кивнул, опираясь руками о стол. Манс не спеша рассматривал карту. «Похоже, у нас есть план», — кивнул он, обращаясь к своим вождям. «Карси, позаботься об эвакуации детей и стариков вместе с матушкой Кратихой. Магнартан, Виль, подготовьте всех к битве». Когда люди начали расходиться, Джон подошел к Наксу. «А что насчет меня, учитель? Где я буду?» «Привязан цепями долго к брату и отцу», — ответил Нокс, повернувшись к своему ученику. «Руби всех, кто попытается приблизиться к ним, не проявляя ни сострадания, ни милосердия, ибо ни на то, ни на другое не будет времени, пока не закончится битва». «Понял?» — Джон отрывисто кивнул. Его превращение из застенчивого и неуверенного мальчика, каким он был до того, как они отправились в Валерию, в нынешнего Джона было просто поразительным. Он доказал, что является учеником, которым можно гордиться. «Да, мастер». После того, как Джон ушел, Нокс внезапно оказался в хижине один. Положив пальцы на поверхность стола, ситх медленно обошел вокруг него, погружаясь в глубины силы. Его мысли сосредоточились на предстоящей битве, и он пытался извлечь из силы любую о грядущем. Но, как он и предполагал, здесь, к северу от стены, сила была окутана темным туманом. Его способности не стали хуже, но предвидение было подпорчено из-за помех. «Я знал это. Еще одна сильная сущность в силе находится здесь, к северу от стены», — заключил Нокс. Он всегда подозревал, что великая тьма, которую ему показали, была завязана на одном существе, но теперь у него было подтверждение этому подозрению. Вопрос в том, достаточно ли будет отрубить голову змее, чтобы уничтожить его последователей. Тряхнув головой, Нокс постарался отогнать мысли о том, кто эта темная сущность, на задворке своего сознания. Для этого еще будет время, сначала нужно пережить битву. Выйдя из хижины, Нокс осмотрел деревню, которая быстро обретала форму. Лорды и леди с юга стены отдавали приказы, одновременно помогая своим неожиданным новым союзникам подготовить разрушенное поселение к защите от приближающейся орды. «Пришло время и мне внести свою лепту», — Нокс кивнул самому себе, понимая, что от его помощи в возведении укреплений будет мало толку. Найдя место недалеко от центра деревни, Нокс опустил голову и начал втягивать в себя силу. Его мысли были сосредоточены на любви к Нире и его потерянной жене Ашаре, а также на его ярости из-за потери сына и потери Ашары. Он чувствовал, как снег разлетается в стороны, пока он задыхался от яда гнева и жара любви, от переплетения светлой и темной стороны силы, которые боролись в нем, подпитывали его и пытались свести с ума, разорвав личность на куски. Комбинация двух сторон сделала его намного сильнее, чем он мог себе представить. Он чувствовал, не то, чтобы страх, но беспокойство многих вольных людей и даже некоторых из тех, кто жил к югу от стены. Лишь трое отважных мужчин, или, в зависимости от точки зрения, безумцев, решились подойти к нему, когда он был в таком состоянии. Его ученик, Акалита и их отец, последний двигался к Наксу, пока Роб и Джон помогали, где только могли, готовясь к предстоящей атаке. Нет, подошел к ситху на расстоянии вытянутой руки и остановился. Даже после всего того времени, что они провели вместе, Ниду все еще было явно не по себе, когда его друг так сильно погружался в силу и одновременно вбирал ее в себя. Нокс не винил его за это. От его присутствия даже опытные воины ситхов дрожали. «Если ты пришел сюда за уверенностью, нет, то не стоит», — сказал Нокс, прежде чем хранитель Севера успел что-то спросить. «Я уже говорил, единственное, что точно известно о будущем, это неопределенность. А ты, как опытный командир, знаешь, что на войне ничего нельзя сказать наверняка». «Да, я знаю», — кивнул «нет, но хочу узнать примерные шансы». Нокс пожал плечами. «Хорошо, что мы здесь. Это была точка перелома. Если бы мы ушли, то те, кто последовал за Мансом, были бы убиты, и племена остались бы без вождей. Началась бы война среди этих людей, пока новые лидеры пытались бы утвердить свою власть. И с этой резней мы потеряли бы потенциального союзника и первую линию обороны против наступающей тьмы». Он почувствовал удивление Нида. «Значит, ты бы остался, несмотря ни на что?» «Честно говоря, не знаю», — правдиво ответил Нокс. «Я понял, мы находимся на распутье только после того, как все уже свершилось. Но нет смысла сетовать на то, что могло бы быть. Наш враг прибыл». Как только он произнес эти слова, по деревне разнеслось несколько криков о том, что на горизонте появились люди. Ледяная решимость и такое же ледяное спокойствие овладели Нидом, когда тихий волк внутри него дал о себе знать. «Я знаю, что ты сдерживался, Нокс, даже во время восстания Грейджейв. Но теперь, как твой друг, я прошу тебя перестать сдерживаться. Не волнуйся, нет», — ухмыльнулся Ситх, достал маску Ривана и прикрепил ее к своему лицу, после чего вздернул руку к небу. В тот же миг по ладони, предплечью и дальше по руке заскользили нити миазмов темной стороны силы и молнии. «Давно пора показать всем истинную мощь силы». Стиснув зубы, Нокс послал в небо самую мощную молнию силы, которую когда-либо создавал. Он почувствовал, как небо над ними изменилось, когда сила подчинила своей воле законы природы. Облака начали клубиться и темнеть, а молния пронеслась между ними. С очередным воплем, Нокс опустил руку, используя силу, чтобы обрушить с неба бурю молний на приближающуюся армию. Он чувствовал, как каждая молния, падающая с неба, ударяется о приближающуюся армию одичалых и распадается на части. Но этого было недостаточно, чтобы замедлить продвижение врага. Вытянув руки, Нокс почувствовал, как его тело начинает дрожать, когда он поглощал все больше и больше силы. Сильный ветер задул вокруг деревни, а облака превратились в тучи. С неба сползали нити чистой тьмы, скорость которых почти соответствовала скорости молний, обрушивавшихся на армию. Ладони задвигались так, словно вращали что-то, темные нити с молниями закрутились в вихре, сначала в небе, а затем и на земле. За несколько секунд, хотя Ноксу это показалось часами, он превратил землю к югу от сурового дома из простой поляны в смертельную ловушку. Шторм силы, подобный тому, что он создал в Валерии, начал разрывать приближающуюся армию на куски, грозя перемолоть ее в своих жерновах. Глава 326. Альфин-убийца Ворон только и мог, что таращится, совершенно ошарашенный, на, боги, он даже не знал, как это назвать. Похоже на снежную бурю, но кружит лишь в одном определенном месте. И буря эта не белая, а темная, почти черная. А еще гром и молнии, которые она выплевывала из своего нутра те, кто попал в этот водоворот буйствующей стихии, явно не жильцы. Альфин не видел их тел, но был уверен в этом. Ему хватило увидеть тех глупцов, что рискнули приблизиться к аномалии. Опытных воинов либо сваливало с ног, поднимало в воздух и утягивало куда-то в небо, либо вмиг убивало молнией, обращая в тлеющую кучку пепла. Клянусь богами, оказывается, из пасти Манса лилось не только жидкое дерьмо. У ебаных коленопреклоненных действительно есть колдун. Блять, убийца Ворон, воскликнул плакальщик, подойдя к нему, с ненавистью и страхом глядя на клубящийся темный шторм. Что это за херь, не знаю, крикнул Альфин в ответ так громко, как только смог. Воющий ветер и оглушительные раскаты грома делали разговор почти невозможным. Но, несмотря на близость к порождению магии, он делал все возможное, чтобы не выдать своего страха. Он не мог позволить себе проявить слабость. Именно это и подкосило Манса. Это должно быть то гребаное колдовское дерьмо, о котором говорил Манс. Плакальщик оторвал взгляд от клубящихся ветров. «Ты думаешь, что один человек способен на такое?» «Да хер его знает», — рыкнул Альфин. «Я знаю лишь то, что это нам на руку. Главное оружие коленопреклоненных само пришло нам. Мы убьем этого ублюдка, и коленопреклоненные сам встанут раком, лишь бы пропустить нас через стену». «Да, так и будет», — кивнул плакальщик и невольно ухмыльнулся от перспективы убить того, кто способен на такую могучую магию. «Но сначала нам нужно добраться до них. Мы направимся к скалам», — сказал Альфин, указывая на утес, который вел к суровому дому. «Это дерьмо нас замедлило и потрепало, но не остановило. Мы завалим Манса и этих коленопреклоненных ублюдков. Заберем их женщины оружие и построим себе новый дом на этой ебаной стене, после того как перебьем всех до последнего ворона». Все, кто находился в пределах слышимости вопящего Альфина, издали боевой клич. В то же время плакальщик кивнул и отдал приказ отойти к скалам, чтобы пройти мимо этой бури, не порвав себе задницу. «Только дождись меня, колдун», — подумал убийца Ворон, радуясь перспективе пронзить колдуна копьем. «Когда я убью тебя, мое имя будет на слуху у каждого коленопреклонного». Джон узнал об истинном могуществе силы и том, что мог сделать с ее помощью учитель. Но, увидев собственными глазами бурю силы, отвлекающую приближающуюся армию одичалых, он потерял дар речи, несмотря на то, что уже видел, как его учитель выполнял подобную технику во время битвы в руинах Валерии. Одно дело – слышать о том, на что способна сила, другое – знать об этом. А вот увидеть вживую это уже совсем другое. Он был не единственным, кого ошеломило это зрелище. Многие из тех, кто сопровождал их с юга от стены, смотрели на бурю силы в полном шоке, хотя многие из них сражались рядом с мастером Ноксом либо в Валерии, либо во время восстания Грейджия. Одичалые, или свободные люди, как они предпочитали себя называть, явно оказались морально не готовы к тому, что сотворил мастер Нокс. Все они, даже вожди, потеряли дар речи, и судя по взглядам, которые многие бросали на мастера Нокса, они были на грани того, чтобы упасть на колени и объявить его мастера одним из возрожденных старых богов. «Однажды, мастер, я достигну вашего уровня». «А ну, вытащили большие пальцы из своих задниц!» — крикнул отец Джона и прошел среди рядов северян, вольных людей, дарнийцев и далийцев, стоявших перед импровизированными стенами сурового дома. «Сегодня вы еще не раз увидите подобное. В строй, щиты вперед, лучники, готовьте стрелы и пускайте их, как только появится возможность стрелять. Выбирайте мишени и пускайте стрелы в цель». Мужчины и женщины засуетились, а те, у кого был хоть какой-то щит, направились к передней линии, встав между деревянной стеной и всеми остальными. Крепко сжимая световой меч, Джон ждал. Его сердце гремело в груди. Рядом с ним Роб вцепился в Роб Зимы, ожидая подходящего момента, чтобы затрубить в него и похоронить приближающуюся армию. «Старк!» — крикнула лучница из ближайшей к ним хижины, та самая, которая ворвалась к ним, чтобы сообщить о готовящемся нападении, привлекая внимание Джона, Роба и их отца. «Они движутся к утесу, чтобы обойти бурю». Многие начали ликовать. Джон молчал, как и его отец с братом. То, что мастеру Ноксу удалось заманить приближающуюся армию на нужную позицию, еще не означало, что битва близка к завершению. «Не робейте, мальчики», — сказал отец, встав между Робом и Джоном. «Вы оба уже не раз показали себя в бою и более чем готовы к тому, что скоро произойдет». «Да, отец», — синхронно произнесли Джон с Робом, стараясь не выдать своей нервозности. Над ними послышалось щелканье тетивы. Лучники, расположившиеся на вершинах хижин сурового дома, начали выпускать стрелы в приближающуюся армию. «Боги, все было бы гораздо проще, если бы у нас был свободный обзор, без этой хлипкой стены. Но без стен, без них было бы еще хуже. Приготовься», — сказал Нет, положив руку на плечо Робба. «Да, отец», — кивнул Роб, поднес один конец рога к губам и, с помощью двух людей дома Старков, направил другой в сторону скалы на юге. Глубоко вдохнув, Джон закрыл глаза и потянулся к силе. Его сенсорные способности не могли конкурировать с таковыми у его мастера, но нужно было быть полным профаном в силе, чтобы не почувствовать огромную толпу, генерирующую целое облако страха, ненависти и жажды крови, которая неслась на них. 300 шагов. Джон держал глаза закрытыми, полностью концентрируясь на позиции врага. 200. Достаточно близко. Давай, Роб. Джон услышал, как позади него Роб сделал глубокий вдох и звук не был такой уж громкий. Но бывший бастард почувствовал, как получившаяся нота пронеслась сквозь силу и врезала ему в грудь. Это было почти болезненно. Оглядевшись вокруг, он заметил, что все остальные тоже выглядели встревоженными от странного звука рога, но никто не испытывал такой же боли, как он. Нет, это ложь. Отец тоже слегка хмурился, и пару раз перевел взгляд на свою грудь. И была еще одна, дикая, нет, вольная, рыжеволосая девушка, которая тоже хваталась за сердце. Продержав ноту несколько долгих мгновений, Роб, истратив воздух, прекратил дуть. Брат отступил от рога и тут же рухнул. У него подкосились колени. «Роб!» — крикнул Джон, голос которого легко пробился сквозь почти оглушительную тишину, которая последовала за окончанием звука, вышедшего из рога. «Я в порядке. Просто, чувство такое, будто пробежал несколько кругов вокруг Винтерфилла, да и еще со снегом по колено». Брат явно преуменьшал, так как когда Джон помог ему встать, тот вновь упал. Обычный бег не свалил бы Акалита силы. Получилось. Нахмурившись, Джон огляделся вокруг, только сейчас заметив мертвую тишину, воцарившуюся в деревне. «Я не знаю». Ответом был громкий треск, что прошелся по всей долине и приковал взгляд всех живых существ из сурового дома к хребту на юге. Раздался второй треск, а затем тишина. Третий стал финальным, и он же стал приговором для врага. Половина массивной скалы подалась, образовав оползень из камней, снега и льда, который устремился прямо на приближающуюся армию. Суровый дом взорвался возгласами радости. Долина внизу утонула в криках боли и ужаса. «Молодец, сын!» Нет, похлопал еле стоящего на ногах раба по плечу. «Ты выполнил свою миссию. Пора в тыл!» Роб упрямо покачал головой. «Нет, я все еще могу сражаться. Я, ты едва на ногах стоишь. Точнее, не стоишь. Тебя Джон держит. Как от лорда, особенно от хранителя, от тебя ждут, что ты поведешь своих людей. Но ты также должен четко понимать, когда пора отойти в тыл. Сейчас самое время. Ни твой брат, ни я, ни любой другой мужчина Севера не смогут сосредоточиться на битве, если будут постоянно беспокоиться о тебе. А теперь иди, мы с Джоном закончим». Роб явно не собирался сдаваться и уже было открыл рот. Одного жесткого взгляда отца хватило, чтобы пресечь зарождающийся спор. «Да, отец», — угрюмо проговорил Роб, когда двое винтерфилдцев, помогавших ему держать рог, подняли его на ноги. «Проследите, чтобы моему сыну не причинили вреда», — приказал отец двум мужчинам, прежде чем они наполовину повели, наполовину понесли раба к задней части деревни. За ними по пятам следовал Серый Ветер. Когда его брат благополучно отправился в тыл, Джон улучил момент, чтобы унять свои эмоции, а затем повернулся лицом к стене. «Поле боя – не место для милосердия и чести», – вспомнил он слова учителя, которые тот не стеснялся повторять. «Милосердие и честь уместны да и после битвы, но когда клинки уже занесены для удара, то они лишь обрекут тебя на смерть». Деревянная стена перед ним задрожала, когда атакующие одичалые наконец достигли их. Даже несмотря на то, что буря, шторм, сила и лавина убили большинство из них, врагов все еще было очень много. Выхватив световой меч, Джон активировал лезвие и поднес его к лицу. Рядом с ним обнажил клыки призрак, издав гортанный рык. «Стены вот-вот снесут. Сила со мной, и я един с силой. Сила со мной, и я един с силой». Услышав, как разрушилась стена, Джон закончил мантру и опустил световой меч, встав в боевую стойку. «За Север и всех его жителей!» — прокричал отец, когда в стене появилось несколько проломов, и одичалые начали проникать внутрь. Примечание переводчика. Ввиду сложной ситуации с выводом средств с рулейта, создал страничку на Бусти. Там главы выходят раньше, отрыв примерно в 5-10 глав, зависит от фанфика и дня недели. Также, платные главы ситха можно взять дешевле. Ссылка, https://bastitofes. Пост с главами ситха, https://bastitofes. Пост 00483A87F6BD4E6797D2701E9FD2B62B. Глава 327. Битва даже не началась, а Альфин уже знал, что они серьезно влипли. Ладно, буря, извергающая молнии, достаточно мощные, чтобы уничтожить его клан. Хер с ней, будь она одна. Но теперь, когда затрубил еще и этот проклятый рог, обрушив часть скалы, к которой их подталкивали, его клан и те, кто был с ним в союзе, начали разбегаться. «Держите строй, ублюдки!» — услышал он крик плакальщика, который пытался восстановить порядок среди ближайших к нему людей и унять панику. «Тупой приказ, плакальщик!» — прорычал про себя убийца Ворон, наблюдая за тем, как его клан и их союзники топчут друг друга, пытаясь уйти подальше от обрыва. К сожалению, у них было только два направления: вперед, к суровому дому, или назад, туда, откуда они пришли. А возвращаться назад — не вариант. Альфин видел чудовищный оползень. К счастью, сам он прошел достаточно далеко и был в безопасности. Но того же нельзя было сказать о большей части его армии. Некоторые в панике побежали навстречу буре, то ли чтобы избежать оползня, то ли потому, что их толкали, непонятно. Итог один – мгновенная смерть от молний. Это было именно то, чего они хотели. Понял он со злостью. Этот ебаный колдун подтолкнул нас к скалам, и они, должно быть, использовали гребаный рог зимы, чтобы обрушить его на наши гребаные головы. Манс, ты хуев ублюдок. Я знал, что ты приведешь к гибели вольный народ. Вперед! — крикнул он, бросая вперед нескольких своих соплеменников. Мы пойдем и убьем этого колдуна, так называемых волков Севера и предателя Манса. Я убью тебя, Манс. Альфин беспомощно смотрел, как тыл его армии поглощает снег, лед и камень. Я засуну свое копье тебе в задницу и вытащу из твоего лживого поганого рта. Крепко сжимая рукоять льда, Нет внимательно наблюдал, как между деревянными бревнами, составлявшими стены сурового дома, образовывались небольшие щели, а одичалые снаружи использовали все возможные средства, чтобы расширить брешь. «Щиты вперед!» — крикнул Нет, когда опытные мужчины Севера заняли позиции, образуя импровизированную стену из щитов между стеной обычной и остальными воинами. Лучники, стрелы, видите цель, спускайте тетиву, соберите достойную жатву. Он знал, что это будет непростая битва. Настоящие сражения вообще редко бывали простыми. Конкретно сейчас сложность заключалась в численном перевесе врага, который даже несмотря на бурю сил и огромный оползень, превосходил их вдвое, а то и втрое. К тому же, двое из трех пользователей силы на данный момент не участвовали в битве. Нокс занят контролем своей монструозной техники. Рабба насильно уволокли в тыл после того, как он чуть не потерял сознание из-за рога зимы. Остался Джон, и воистину, он уже проявил себя как великий воин и сын, которым мог бы гордиться любой отец. Но он по-прежнему остается всего лишь одним человеком. Защелкали тетивы луков, засвистели стрелы, большая часть попала в небольшие щели между бревен стен и вонзилась в наступающих. Даже с каменными наконечниками и плохо изготовленными стрелами, вольные люди демонстрируют впечатляющую эффективность. Мастерство, достойное похвалы. Но как бы хорошо они ни целились, одни стрелы не могли сдержать приближающуюся армию, так как целые участки стены начали падать внутрь, открывая путь для все большего количества атакующих одичалых. Щиты вперед. Линия щитов плотно сомкнула ряды и приготовилась встретить первых одичалых, которым удалось пробиться сквозь стену. Копья и мечи наготове. Рубите этих ублюдков. Первая шеренга одичалых достигла их и столкнулась со стеной щитов. Но, к счастью для обороняющихся, у одичалых не было опыта в полноценных сражениях. В драке один на один, да, но битва – это не драка, здесь недостаточно силы и личных навыков, нужна сплоченность, знание и опыт. Вместо того, чтобы попытаться найти бреши в стене щитов или просто обогнуть ее, они ринулись вперед, сломя голову в надежде, что грубая сила и численность возьмут верх. Первоначальный натиск ни к чему не привел. Удары по большим щитам – бесполезно, равно как и напор. На секунду все замерло, а затем обороняющиеся сделали свой ход и вонзили кто мечи, а кто копья в небольшие отверстия в щитах, которые специально для этого были приготовлены. Воины севера молча сделали шаг назад, восстановили формацию и оставили ровную линию трупов и скуляющих тел, которым лишь предстояло стать трупами. Но пусть стена щитов – это крайне эффективная защитная формация, она не идеальна. Ее можно преодолеть, если у противника достаточно сил для этого. К сожалению, именно это и происходило. Рядом с хранителем севера зарычал Винтер, наблюдая, как люди, составлявшие стену щитов, медленно ломают строй, и как над суровым домом воцаряется хаос битвы. «Ненавижу эту часть боя», — с рычанием подумал Нет, обрушивая лед на ближайшего одичалого. Валерийская сталь легко рассекла его шерсть и плоть. «Можешь сколько угодно выстраивать формации и планировать стратегии, но довольно быстро любое сражение превращается в хаос, где стратегия с тактикой ничего не значит, а перевес зависит только от силы, умения и удачи». Почувствовав что-то неладное, Нет отклонился назад как раз вовремя, чтобы избежать наконечника копья. Резкое движение руки, и древко зафиксировано на месте, равно как и нападающий, который пытался его выдернуть. Спустя мгновение лед разрезал копье надвое. Нет бросил взгляд на женщину. Еще одно мгновение, безголовое тело упало на колени, затем на бок, а рядом с ним приземлилась голова, на которой застыл удивленный взгляд карих глаз, уже остекленевших. Неду не понравилось то, что он только что убил женщину. С его точки зрения, она была беспомощна и по определению не имела шанса на победу. Но он был согласен с Ноксом. В гуще битвы нет места милосердию и чести. Она попыталась убить его, он убил ее. Все честно. Оторвав взгляд от безголовой женщины, Нет окинул творящийся хаос критическим взглядом. Их строй держался на волоске. Единственная причина, по которой он вообще держался, заключалась в индивидуальном превосходстве обороняющихся. Как бы это ни было парадоксально, но лично мастерство отдельных воинов спасали защитную формацию, в которой главное – слаженные действия. Лидеры кланов, которых представил Манс, на практике доказывали, почему именно они получили свои роли и сражались на уровне опытных воинов. А сам Манс доказывал, почему заслужил титул короля за стеной, прокладывая кровавый путь через атакующих одичалых. Даже женщины-вожди кланов, Велликарси, сражались более чем достойно. Лорды севера рубили атакующих одичалых направо и налево. Южане тоже хорошо держались. Сверкающие доспехи среди меха и кожи выделяли их, подобно маяку. Еще дальше он заметил людей из Дорна во главе с принцем Аберином. И пусть Нет все еще не вполне сформировал мнение об эксцентричном принце Дорна, В его умении обращаться с оружием сомневаться не приходилось, при виде небольшого холмика мертвых тел и, похоже, что он намеренно убивал врагов вокруг этой кучи, пытаясь таким образом создать настоящую гору трупов. Но, пожалуй, самой главной, как в переносном, так и в буквальном смысле, причиной того, что их строй держался, был один единственный великан Мек. Даже самый высокий из мужчин был ему по колено, и каждым взмахом своей дубины, которая была размером со ствол дерева, великан выводил из боя или вовсе убивал по меньшей мере пятерых за раз. Вновь ощутив укол звериного инстинкта, нет, не глядя, повернулся и поднял лед так, что он оказался на уровне плеч, перпендикулярно остальному телу. Его рука слегка дрогнула, кто-то насадил себя на конец льда. Все так же не оборачиваясь, хранитель севера вырвал семейную реликвию из трупа и продолжил анализ. Однако знакомый звук заставил его обернуться, характерное шипение закаляющейся стали и гул. Нет, вмиг нашел Джона в гуще сражающихся. Будь его воля, он бы никогда не допустил, чтобы его сыновьям пришлось побывать на поле боя. Но он знал, что это просто невозможно, не в том мире, в котором они жили. Но, несмотря на его опасения, Джон с лихвой доказывал свою состоятельность в качестве воина, сражаясь с таким мастерством, которое могло бы удивить даже легендарного сира Артура Дейна. А в сочетании со световым мечом, оружием, которому буквально не место в этом мире, Джон становился настоящим монстром. Взмахнув льдом, чтобы стряхнуть кровь с лезвия, нет, переключил внимание сына обратно на хаос битвы. Джон справится сам. Роб в безопасности, в тылу. И лучший способ уберечь обоих моих сыновей – быстро закончить эту битву. Так приди же, Винтер. Давай покончим с этим. Ради наших сыновей. Рядом с ним Винтер издала вой, которому вторил серый ветер, а потом они вдвоем бросились в гущу сражения, сталью и клыками кромсая всех, кто осмеливался встать у них на пути. Глава 328. Большой Джон Амбер был мужчиной, который, как и все истинные северяне, любил хорошую битву. Он превращал людей в трупы с тех пор, как у него потяжелели яйца. Большинство его сражений – это охота на случайных одичалых налетчиков, осмелившихся вторгнуться на его земли. И пусть они знали, за какой конец держать копье, но серьезной угрозы не представляли, так что и в охоте на эти маленькие группы было мало удовольствия. Затем дракон-насильник и его безумный отец украли волчицу Винтерфилла и жестоко казнили лорда Рикардо Старка, а также будущего хранителя Севера, лорда Брандона Старка. Нет нужды говорить, что к тому времени, когда до него долетел Ворон с сообщением о том, что Эддард Старк присвоил себе титул лорда Винтерфилла и созывает знамена, Амбер уже вел своих людей на юг. Азарт настоящего сражения не шел ни в какое сравнение с охотой на налетчиков. Сражаться плечом к плечу со своими северянами, чтобы отомстить дракону, посмевшему оскорбить старых королей зимы, даже самый искусный бард не смог бы подобрать слов, чтобы описать это чувство. Но как только драконы погибли или разбежались, война закончилась. Амбер вернулся к охоте на случайных налетчиков, бандитов или дезертиров из ночного дозора. Потом скуку развеяли Грейджей, идиоты в конец мозги растеряли и объявили войну семи королевствам. Амбера вновь призвали воевать, и он с готовностью откликнулся на призыв. Но война закончилась, не успев толком начаться. Нокс в одиночку осадил Пайк и взял в плен трех братьев Грейджеев, даже не вспотев. Но сейчас в этот самый миг, все эти сражения меркли по сравнению с тем наслаждением, которое он испытывал, столкнувшись наконец с этими одичалыми ублюдками в настоящей битве. Для него не было ничего лучше, чем выпотрошить одичалых, особенно после того, что они сделали с его кузиной по линии дяди Морса, похитив ее ночью, подвергнув ее бог знает чему и оставив ее судьбу неизвестной его семье. Когда Нет впервые раскрыл свой план поговорить с королем за стеной, Джон был готов порвать все связи со своим сеньором и выбежать из зала. Но Эддард и колдун заслужили уважение Джона. Пусть Нет по большей части и вырос в долине, а колдун, хрен знает откуда. Но ни первый, ни второй факт не имели для Джона значения. Они кровью и делом доказали, что имеют право звать себя мужчинами Севера. Он до сих пор не знал, верит ли рассказам Недайнокса о возвращении белых ходоков, и, боги свидетельствуют, часть его души не хотела, чтобы это оказалось правдой. Как можно бороться с самой смертью? Но если Нет и Нокс говорили правду, тогда, полагал он, будет лучше, если чертовы одичалые окажутся на их стороне, а не погибнут и будут сражаться против них. Но чтобы добиться этого, Им сначала нужно убить одичалых, которые отреклись от своего короля за стеной. О, Амбер согласился, с огромным удовольствием. Взмахнув мечом по широкой дуге, Джон улыбнулся, почувствовав, как клинок вонзился в плоть одичалого. Теплая кровь идиота, попавшая ему на лицо, была почти так же желанна, как кружка теплой медовухи после холодной ночи. «Ну же, выблядки сучи, подходите!» — заорал Джон, взмахнув мечом, пробивая древко копья другого одичалого и одним ударом снося ему голову. «Я, Джон Амбер!» — заорал он, зарубив еще одного одичалого. «Кто осмелится со мной скрестить клинки, Амбер?» Выдернув меч из кишок одичалого, Амбер обернулся и оскалился, пытаясь найти того, кто бросил ему вызов. Это не заняло много времени. В проломе деревянной стены стоял маленький одичалый, по крайней мере, маленький по сравнению с Джоном, обвешанный костьми на манер доспехов и с большим черепом в качестве шлема. В руке он сжимал старый, ржавый меч, за которым явно никто не следил, но острый край которого недавно заточили до почти приемлемого уровня. Амберу точно знал, кто этот одичалый. Он был в курсе всех известных одичалых с тех пор, как исчез его кузен, костяной лорд. Усмехнулся Джон, крепче сжимая меч. Удары сердца от адреналина стали походить на раскаты грома. Славно. Прокладывая себе путь сквозь хаос битвы, Джон поднял меч и обрушил его на печально известного вождя одичалых. Но этот маленький засранец оказался способнее тех немногих, кого он убил до сих пор. Прежде чем огромный меч опустился вниз и разделил его надвое, одичалый быстро ушел в сторону и контратаковал, вынудив Джона резко менять вектор удара и хватку, чтобы парировать. Стиснув зубы, Джон сжал меч своими огромными ладонями и занял стойку против одичалого. Тот выглядел довольным. «Ублюдок делает ставку на скорость. Ненавижу таких бойцов. Бесит», — мысленно прорычал Джон, понимая, что лорд костей затеял. «Нахер, никогда не умел ждать». Зарычав словно дикий зверь, Джон взмахнул мечом в верхнем ударе, намереваясь разрубить человека пополам. Но костяной плавным движением ушел в сторону и быстро контратаковал, метя в лицо. Удар у него получился быстрым. Но Джон во время войн сражался и с противниками побыстрее, так что успел откинуть голову назад и разминулся с просвистевшим лезвием. Попался. Джон ухмыльнулся и, не меняя позы, внезапно выстрелил правой ногой вперед, прямо в грудь одичалого. Ублюдок такой прыти точно не ожидал, попятился и упал на задницу. «Все, сука, ты труп». Но маленький засранец оказался проворнее, чем Джон предполагал. Он перекатился, странно перебирая ногами, тем самым уклоняясь от смертельного удара Джона, и быстро встал на ноги. Огромный меч пронзил землю, а не грудь. Затем ублюдок схватил одного из своих людей и бросил его к Джону. Отпустив меч, Джон просто схватил кричащего одичалого за горло обеими руками и сжимал до тех пор, пока не почувствовал, как шея захрустела под его пальцами.